Глава 18. Джон. «Не приближайтесь к центру», — наставляла Майра. Сонми с Джуном уже в открытую переглядывались, сдерживая смешки и закатывая глаза. «Если нагрянет гармония, именно в центре толпы начнется настоящая давка». Сквозняк гонял по узкому проему между временными зданиями обрывки листовок. На площади памяти всего в паре шагов потихоньку собирались люди. «Мы будем работать локтями», — оптимистично заверил Джун. «Или даже лучше... Эй, Сон, ты случайно не захватила фейерверков? Нет ничего эффективнее в вопросах расчистки пути, чем...» «Я тебе сейчас ударю», — угрожающе оборвала Майра, шагнув к нему. Расхохотавшись, Джун отпрыгнул, и Сонми розовым вихрем влетела между ними. «Мы только прогуляемся по периметру», — пообещала она, заглядывая Майре в лицо. Она поднялась на цыпочки и шутливо ткнулась носом в ее нос. Небольшая коробка с бутылочками домашнего лимончелла в ее руках легко звякнула. Майра фыркнула, показывая, что прием не сработал, но ее щеки предательски порозовели. «Мне нужно пойти с вами». «Нет!» — одновременно вскричали Джун и Сонми, каждый по своим причинам. Джун опасался, что Майра со своим рефлексом мамы квочки испортит все веселье. Сонми же ответственно относилась к главному правилу марша сообщества — никаких кинетиков среди демонстрантов, ведь гармония всегда могла нагрянуть с облавой. После долгих расшаркиваний с Майрой Джун и Сонми наконец попрощались с ней и вышли из переулка на широкую круглую площадь памяти. Демонстранты не случайно выбрали ее. Именно здесь кинетики и партия процветания договорились о союзе против второго порядка. Сейчас на площади не было временных построек. Свободный сгелетий распределялся по всему пространству, к центру образуя круглое художественное углубление. Семиметровые потолки на ярусе Уэста затянули белым полотном, чтобы за счет цифровых небес создавать для пользователей ощущение комфортной высоты. Поэтому пока Сонми пялилась вверх с раскрытым ртом или питала что-то о радуге, Джун скучал и вертел в пальцах бляшку в форме собачьей головы. У него по-прежнему не было идей, что она значит и откуда взялась у того распространителя Праймина. Они сделали первый круг почета. Разворачивать кампанию по раздаче прокинетического алкоголя было рановато. На площадь по-прежнему стекались люди, выходя из коридорчиков между зданиями и из лифтов примыкающего остова. Постепенно Джун стал замечать, что Сонми, отвлекшаяся от созерцания потолка, оглядывается с нарастающей паникой, а стекло в ее ящичке звенит все опаснее. Даже шаги выдавали ее. Если вначале Сонми шла чуть ли не в припрыжку, то вскоре уже с трудом переставляла ноги, точно подошвы ее ботинок были магнитными. «Все в порядке?» — спросил Джун, заглядывая ей в глаза. Он не ошибся. То, что он поначалу принял за отблеск линз, оказалось тонкой поволокой слез. «Да», — едва слышно проронила Сонми, цепляясь за ящик с лимончелло так отчаянно, словно только он удерживал ее от падения в пропасть. «Взять тебя за руку?» «Да». Джун забрал у Сонми ящик и сжал ее влажную ладонь. Он пытался показать ей все в порядке, он с ней, ей нечего бояться, без слов. Сонми чувствовала себя неполноценной из-за приступов паники, и Джуну совсем не хотелось ее ранить. «Видишь кого-то из знакомых?» — спросил он, пытаясь отвлечь ее и взбодрить. Все-таки она так ждала сегодняшнего дня. Сонми мотнула головой. «Мы с Остином и Дэрилом договорились встретиться в центре площади», — тихо пояснила она. Ее широко распахнутые совиные глаза смотрели на Джуна со значением, но названные имена не сказали ему ровным счетом ничего. «В центре? Отлично!» — фыркнул он. «Майра будет в восторге!» Сонми смущенно улыбнулась, крепче цепляясь за его ладонь, и они двинулись к сердцу площади. Сонми все так же прижималась к Джуну, стоило кому-то незнакомому оказаться слишком близко. Несмотря на все старания, ей было очень тяжело среди людей. Джун чутко следил, чтобы их траектория не пересекалась с чужими. Между тем пришло уже больше сотни человек. Люди весело галдели, разворачивая рисованные плакаты и пустые транспаранты для трансляции лозунгов в дополненности. Глаза демонстрантов, преимущественно глядящие на мир через розовые линзы, горели предвкушением. Джуну, чувствовавшему себя немного не в своей тарелке, пока была не очень понятна эта радость. Он вызвался сопровождать Сонми на ее первую демонстрацию не только за тем, чтобы позлить Майру. Джуну необходимо было хоть немного отдохнуть от эпопеи с абсолютными координатами. В последнее время они с Кайтен почти безвылазно сидели в логове, пытаясь перевести полученные данные в нужный формат. Они написали парсер-скрипт и при тестовом запуске обнаружили, что одной из мнемокарт с данными нет. Похоже, они потеряли ее в архиве. Джуна преследовала мысль, что именно от той мнемокарты может зависеть успех его поисков лжемонстра. И это его здорово угнетало. В итоге Кай заставила его взять небольшую передышку. Сама она, не имевшая такой возможности из-за крупного задания от общества, отчалила на уровень Эвклида в очередное пристанище. О своих чувствах Кайтен и о ее бывшем, объявившемся столь внезапно и незабываемо, Джуну тоже хотелось хоть какое-то время не думать. Он и старался, пока неожиданно на пути не вырос незнакомый бритый здоровяк в камуфляжной куртке, обвешанный детскими значками. Джун немного напрягся и заградил собой Сонми. Та испуганно затаилась у него за спиной в ожидании, когда опасность минует. Здоровяк прищурился, глядя на Джуна, и тот прищурился в ответ. «Ты же не кинетик?» — спросил незнакомец. Джун понял, что тот выискивает блики линз в его глазах. Все-таки друзья кинетиков сформировались в дополненности. «Нет, но я с ними дружу». Сонми мертвой хваткой вцепилась в его предплечье. Открытое лицо здоровяка засияло простодушной улыбкой. «Хе-хе, как скажешь, братишка!» И прежде чем Джун глазом моргнуть успел, парень прилепил ему на лацкан куртки пластиковый стикер с надписью «Кинетики, мои друзья». «Ну вот, красавчик!» «Спасибо», — растерянно пробормотал Джун, убеждаясь в том, что среди друзей-кинетиков концентрация необычных личностей явно повышена. Впрочем, это можно было понять и раньше, как только к ним захотела присоединиться Сонми. Подобное ведь тянется к подобному. Послышалось тихое покашливание. «Хотите лимончелло?» — подала голос Сонми, осторожно выглядывая из-за спины Джуна. Все еще казалось, что она вот-вот хлопнется в обморок, но на лице читалась твердая решимость. «Лимончелло?» — на месте здоровяка Джун бы тоже удивился. Впрочем, совладав с этим, тот снова расплылся в улыбке. «Да, пожалуй, лимончелло — то, чего не хватало этому месту». Сонми принялась распечатывать ящик, поняла, что без обеих рук не справится, и отпустила Джуна. Наконец, она достала маленькую бутылочку с пестрой этикеткой. Они с Джуном под аккомпанемент ворчания Майры вручную раскрашивали этикетки всю прошлую ночь. В толстых пальцах здоровяка бутылочка казалась особенно крошечной. «Спасибо!» — от души провозгласил тот, придя в восторг от необычного подарка. Держа лимончелло как хрупкое сокровище, он вернулся к своей компании. Сонми проводила его сияющим взглядом. Люди все прибывали, и воздух постепенно согревался от их смеха и разговора. Кто-то включил бодренькую мелодию, и недружелюбная атмосфера пустующей площади стала меняться. Многие улыбались Джуну, как старому знакомому. Сонми протягивала в толпу бутылочки с лимончелло, почти не боясь тянущихся к ней рук. И изначально настроенный скептически, Джун все сильнее заряжался этой атмосферой, а затем окончательно вошел во вкус. Впервые за долгое время он не чувствовал себя одиноким. Единодушие, взаимное одобрение и поддержка, торжественность, ощущение праздника — это все делало его не просто сопровождающим Сонми. Теперь он был частью действа. И он с радостью хлопал по протянутым ладоням дружелюбных незнакомцев, подмигивал особо симпатичным девчонкам и не отказывался от угощений, которые сыпались на них с Сонми в ответ на лимончелло. Именно такие, втянувшиеся и довольные, они добрались до центра площади. «Джуни, вон они!» — указала куда-то Сонми, потянув Джуна за рукав. При ней больше не было опустевшего в считанные минуты ящичка. Джун упустил момент, когда она от него избавилась, и ругать Сонми, рассказывая ей о том, что мусорить нехорошо и за пределами квартиры так делать не принято, было поздно. Ему нравилось видеть Сонми такой спокойной и уверенной. Ее страхи отступили. Это казалось просто неизбежным в столь доброжелательной атмосфере. Поэтому и ее знакомых, сидевших на одной из гелитиевых ступенек, Джун сразу воспринял хорошо. Остин и Дэрил были близнецами, оба высокие и тощие, с замысловатыми стрижками и плутовскими ухмылками. На них были одинаковые комбинезоны и тонкие ветровки поверх. Возможно, им нравилось, когда их путали. «Сонми, мы удивлены, что ты пришла. Я Остин», — представился близнец, которого Джун для себя отметил как тот, что слева. Голос у Остина был высоковат, поэтому фразы он тянул медленно и негромко, чтобы не перепрыгивать с октавы на октаву. «Кто это с тобой?» — точно таким же голосом поинтересовался Дэрил у Сонми. «Это Джуни», — сказала Сонми, немного стесняясь. «Он помогал разрисовывать этикетки для лимончелло». Джун подумал, что это не лучшее резюме его достижений для посторонних, но, судя по синхронно сверкнувшим улыбкам близнецов, их оно вполне устроило. «А где лимончелло?» — спросил Остин. Сонми потупилась и замолчала. «Мы его уже раздали», — пришел на выручку Джун. Взгляды братьев сосредоточились на нем. «Как некрасиво», — заключил Дэрил. «Площадь большая, людей много. Сонми не завод по производству алкоголя, так что...» — принялся пояснять Джун, но Остин тут же прервал его, протягивая небольшую жидкокристаллическую листовку. Джун машинально взял ее, хотя это было бессмысленно. Без линз дополненности он все равно ничего там не увидел. «Среди нас мало сепарантов», — сказал Дэрил, «поэтому целлюлозных, или с чего вы там читаете, мы не подготовили. Но зато мы припасли для вас листовку, несмотря ни на что», — подхватил Остин. «А вы продинамили нас с лимончелло». Сонми забрала листовку и пробежалась по ней взглядом. «Что там?» — спросил Джун. «Служить безопасности цитадели — благородное дело, но нельзя принимать подобные решения за всех наших кинетиков. Уверен, многие из них с радостью присоединятся к рядам нашей полиции. Но если настаивать, чтобы туда шли все, это начинает противоречить самой идее гармонии», — с выражением зачитала Сонми и тепло улыбнулась, словно это было письмо от любимой бабушки. «Это Казимир Лукаш». «Он типа тоже в друзьях кинетиков?» «Нет», — Сонми посмотрела на Джуна так, словно он сболтнул несусветную глупость. «Просто он нам нравится». Джун усмехнулся. «Кстати, я был против того, чтобы включать эту цитату в официальный сборник», — встрял Дэрил. «На самом деле она такая, на грани, может аукнуться проблемами». «Почему?» — спросил Джун, просто решив поддержать разговор. «В этой фразе Лукаш критикует решение гармонии, ты что, не понял?» — всплеснул руками Остин и зацокал языком. «А вроде бы не первый день живешь». «Может, он просто не понял?» — предположил Дэрил, подбивая брата плечом. «Сепарант же! О каком образовании идет речь?» Пьянящее чувство общности с этой толпой окончательно покинуло Джуна. Ради Сонми он решил не подавать виду, но уже вечером в логове хорошенько отыграться на дополненностях близнецов, подселив туда вирусов на свой вкус. А еще Джун понял одну вещь. Если какая-то группа называет себя «друзья кинетиков», это вовсе не значит, что они также стремятся дружить с сепарантами. «Посмотри, Дэрил!» — усмехнулся Остин, трактуя молчание Джуна по-своему. «Он обиделся!» «Бедняжечка! Злые близнецы вывели несчастненького сепарантика из себя!» Джун усмехнулся. Его решимости игнорировать задир никогда не хватало надолго. «Так и есть. «Вывели», — признал он, вздымая ладони. И в следующий миг его кулак врезался Остину в челюсть. Тот взвизгнул и упал, прижимая ладонь к подбородку. Дэрил бросился было на обидчика, но помедлил, увидев, что Джун настроен решительно. Он и правда был не против продолжить. Рука гудела, пульс участился, губы сами растянулись в напряженную улыбку. О, как ему хотелось преподать этим снобам урок! Показать им несчастненького сепарантика, хотя присутствие Сонми все еще сдерживало его. «Остыньте!» — крикнула какая-то женщина, проходя мимо. «Серьезно, ребята, мы же тут все заодно!» — вторил ей парень, обмотанный плакатом. «Остин, Дэрил, я плесну на вас кислотой, если вы не свалите нахрен прямо сейчас!» — неожиданно выпалила Сонми, становясь рядом с Джуном. «Чокнутая!» — зло бросил Дэрил, поднимая брата. Вскоре они убрались прочь. Только они скрылись из виду, она призналась. «У меня нет кислоты». Сонми поправила ему смявшийся капюшон куртки. Джун неопределенно пожал плечами. Все еще чувствовал осуждающие взгляды невольных свидетелей его вспыльчивости. «Остин и Дэрил — придурки», — добавила Сонми извиняющимся тоном. «Просто в переписке такие вещи не сразу видны. Вообще с ними не особо хотели общаться другие участники чата друзей, поэтому я подумала, что им одиноко». «Типично», — невольно хмыкнул Джун. Издалека донесся тревожный возглас, и по площади словно пробежал холодок. Джун и Сонми находились в самой нижней ее точке, поэтому не сразу поняли, в чем дело. Но нарастающий гул голосов и волна тревожного шепота вскоре дали ответ на вопрос. К площади подтянулись кинетики гармонии. Голос речницы гармонии зазвучал откуда-то сверху. Видимо, под цифровыми небесами были мощные динамики. Как бы там ни было, ее спокойный доброжелательный тон пробирал до костей. «Участники митинга должны покинуть площадь из-за технических неполадок в Сгелитии. Полиция проследит, чтобы вы добрались до лифтов безопасно и цивилизованно. Гармония беспокоится о вас. Приятного дня!» Повисшая тишина продлилась совсем недолго. Со всех сторон донеслись возмущенные голоса друзей-кинетиков. «Какая чушь! Да все в порядке с изгелитием!» Кто-то тяжело попрыгал, демонстрируя это окружающим. «Никуда мы не пойдем! Они просто хотят от нас избавиться!» Никто в поле видимости Джуна почему-то и не дернулся в сторону лифтов. Вновь послышались крики. Кто-то из друзей громко возмущался, а в следующую секунду уже вертелся волчком в нескольких метрах над поверхностью. Кинетики гармонии взялись за работу. «Что же вы творите?» — разочарованно крикнул какой-то мужчина. «Мы же пришли бороться за ваши права!» «Вам промыли мозги, но мы все равно будем сражаться за вас!» — донесся голос женщины, усиленный с помощью ручного рупора. Следом раздался крик ребенка. Он пытался коснуться наплечника женщины-кинетика, тупо смотревшей перед собой. «Мама! Мам! Почему ты меня не узнаешь?» «Пожалуйста, не сопротивляйтесь», — доброжелательно вещала речница из-за белого полотна. «Идите по направлению к лифтам. Будьте внимательны к ближним. Оказывайте помощь, если увидите, что в ней нуждаются». Сонми в оцепенении глядела, как вдалеке еще несколько человек поднялись в воздух, вопя от ужаса. В десятки метров от них кинетик отключил силу трения, сбивая с ног десятки людей. Паника волной побежала от краев площади к центру, и толпа дрогнула. «Идем», — Джун потянул Сонми за собой, но она почему-то заупрямилась. Тогда он легко, как ребенка, закинул ее себе за спину, подхватил под колени и заставил сомкнуть руки в замок у себя на шее. Люди, еще недавно улыбчивые, спокойные и уверенные, словно сошли с ума. Не обращая внимания на советы вездесущей речницы, толпа двинулась, разрозненно, кто куда. Ничего общего с тем единым организмом, частью которого Джун себя мнил. Если они с Сонми и были теперь частью организма, то этот организм был безнадежно болен. Его лихорадило. Джон помнил обещание, данное Майре, и работал локтями. Отчаянно, наперекор страху кого-то ненароком задеть. Паника делала людей слепыми и безрассудными, и Джон не стал исключением. Он то и дело получал удары локтями, коленями и рюкзаками. На него налетали перепуганные животные, пробужденные страхом в благородных друзьях кинетиков. Сонми, хоть и весело всего ничего, мешала. Она больно уткнулась лбом ему в позвонок, а сомкнутые руки давили на горло, не давая нормально вдохнуть. А еще Сонми тихонько по-звериному выла. Джун слышал это вопреки шуму, и ее отчаяние в полной мере передавалось ему. Когда они, наконец, вырвались из этого безумия в узкий проем между домами, за квартал от площади, Джун сам едва не потерял сознание. Он расцепил побелевшие руки Сонми, усадил ее у стены, сам упал рядом и дышал, дышал, пока не понял, что в легкие поступает достаточно кислорода. Панические крики, ругань и назидательный голос свыше были отсюда едва слышны, но ужасная картина творящегося на площади памяти всплывала перед глазами сама. На счету Джуна были десятки рискованных взломов, уличных драк, парочка преступлений, чреватых арестом и казнью. Но во всех тех случаях он сам проявлял агрессию и был готов к агрессии в ответ. Друзья кинетиков же были обычными людьми, столь же безобидными, как и название их объединения. Но гармония все равно натравила на них своих псов. Сонми мелко дрожала, а в ее темных глазах плескался ужас. Она кусала себе пальцы. Заметив это, Джун попытался взять ее за руку, чтобы она себе не навредила. И когда он коснулся ее кожи, Сонми посмотрела на него из-под спутавшейся розовой челки. Посмотрела совершенно трезво и осмысленно, хоть и всего лишь на долю секунды. «Джуни!» — пискнула она. А затем прижала к лицу ладони и сдавленно закричала.